Переезд. Я вытаскиваю из портфеля программки и, облокотившись о каменный столик, устраиваю наблюдательный пункт. На витрине один только фарш и несколько закудалок ромштексов. Ромштексы посыпаны хлебными крошками. Но все равно очередь. Кассирша куда-то выходит, и очередь уже перед кассой. А возле прилавка пустеет. Отделившись от столика, я протягиваю программки продавщицы и разжимаю кулак. Из кулака выскакивает рублевка, в которой завернуты 48 копеек. Продавщица, улыбаясь, кивает и наклоняется. Выпрямляется, протягивает мне кулек. Все в порядке. 400 граммов азу. Выйдя из кулинарии, я перехожу дорогу, и у входа в подъезд вижу фургон. Кто-то переезжает. И вдруг замечаю Лохматова. Согнувшись, он тащит на спине обшарпанный короб. Следом за ним, сбежав со ступенек, трусит рысой Леша. У Леши на плече тюк. Входная дверь в квартиру распахнута обеими створками, и тамбур тоже настежь раскрыт. Из комнаты напротив выглядывает в щель Варвара Алексеевна. Клавдия Ивановна прощается в коридоре с соседями. Она пьяна. Соседи, прощаясь с Клавдией Ивановной, дружелюбно улыбаются. Даже как будто бы чего-то жалко. А дядя Вася в тельняшке и с папироской тоже навеселе, важно по-хозяйски расхаживает. Дядя Вася озабочен. Он дает указание, чтобы не повредили мебель. Я разворачиваю кулек и вываливаю азу в тарелку. Открываю холодильник и ставлю тарелку на решетку. Рядом с тарелкой пачка маргарина. В холодильнике уж оттаяло, можно снова включать. Мой холодильник автоматически не отключается. Если не отключать самому, то, заметьте, намигает приличная сумма. Я отключаю его несколько раз в день. Уже года два. И это приносит плоды. Теперь вместо того, чтобы платить за электричество 4 с лишним, я оплачу что-то около 3. Если бы не магнитофон, то выходило бы намного меньше, что-нибудь 2 с копейками. Я втыкаю вилку в розетку, и в это время раздается грохот. Клавдия Ивановна пришла со мной прощаться. Она мне принесла раскладушку. Клавдия Ивановна взяла ее несколько месяцев тому назад, на несколько дней. Еще она мне должна 3 с полтиной. 2 рубля она одолжила до аванса, а 1,50 рубля была должна еще с прошлого месяца. Все, Толик. Уезжаю, горестно, вздыхает Клавдия Ивановна и прислоняет раскладушку к шкафу. Если что было не так, ты уж, Толик, на меня не обижайся. Клавдия Ивановна покачивается на своих стоптанных каблуках и вытирает заскорузлым пальцем навернувшуюся слезу. — Да что вы, — успокаиваю я Клавдию Ивановну, великодушно улыбаюсь. — Все нормально. — Счастливо, Толик, оставаться. Клавдия Ивановна никак не уходит и, оглянувшись на дверь, тоже вдруг доверительно предостерегает. — А этот петух, ты, Толик, смотри, он еще вам покажет. Клавдия Ивановна уже вышла, а я сажусь на стул и разглядываю раскладушку. От раскладушки несет псиной вперемешку с мочой. Большинство пружин оборвалось и теперь болтается. На полотне сплошные подтеки и в некоторых местах дырки. Наверное, прожгли. Я беру газету и, свернув ее по руке, осторожно дотрагиваюсь, выхожу с раскладушкой в коридор и направляюсь на кухню. Открываю черный ход и спускаюсь по лестнице. Я выбрасываю раскладушку на помойку.